Глава 56. 10 лет назад. Адетта лежит на основании хафпайпа. Люди бегут к ней. Я неотрывно смотрю на нее и мысленно прошу пошевелиться. «Мила Андерсон выступает следующей», — объявляет комментатор, но гораздо тише, чем раньше. Но соревнования приостанавливаются, пока мы не поймем, что с Адеттой. Я хочу спуститься вниз к ней, но меня вызовут на старт, как только все люди покинут хафпайп. Кто-то из организаторов что-то говорит в рацию, и вскоре я вижу, как двое мужчин на лыжах спешат к хафпайпу от промежуточной причальной платформы и тянут за собой большие сани. Их официально называют санитарной повозкой, но есть и другое название — кровавый фургон. Я наблюдаю за тем, как осматривают Адетту. Это все моя вина. Если бы я по глупости не открыла рот, Адетта никогда не упала бы. Я отвлекла ее в тот момент, когда ей нужно было сосредоточиться. Мужчины пристегивают ее ремнями к носилкам, готовясь загрузить на сани. У меня к горлу подступает тошнота. Если бы я не провела ночь с ее подругой, она не упала бы. Я должна пойти к ней. Я съезжаю вниз по центру хафпайпа. У нее из носа идет кровь. Я предполагаю, что она его сломала. Мужчины заняты, поэтому я снимаю перчатку, ищу в кармане салфетку и прижимаю ее к лицу Адетты, чтобы остановить кровотечение. У Адетты дрожат ресницы. Потом она открывает свои серые глаза. «Я не могу двигаться». В ее голосе слышится паника. И говорит она странно. Слова произносит так, словно у нее вата во рту. «Тебе больно?» — спрашиваю я. «Нет. Я вообще ничего не чувствую. Не могу пошевелить ногами». «Не беспокойся. Они пристегнуты ремнями». Я делаю шаг назад, чтобы ей на шею могли надеть специальный воротник. Мне нужно возвращаться наверх, но Адетта не отпускает мой взгляд. Она цепляется за меня глазами, так, словно я то единственное, что не даст ей упасть в пропасть. Мужчины ей что-то говорят, но, кажется, она их не слышит. Я не могу пошевелить руками. «Они тоже привязаны ремнями», — говорю я. «Просто расслабься». Мужчины переговариваются по рации. Ресницы Адетты дрожат, словно крылья попавшей в силки птицы. «Мои пальцы. Они тоже привязаны». Я смотрю на ее тело. Ее руки, одетые в зеленые перчатки, неподвижно лежат с обеих сторон, свободные от ремней.